Глава шестая. Всего жертв оказалось даже больше, чем раньше думали, когда, преодолев ужас и отвращение, сиряня заглянул в старую избу. Там, кроме копыт, оставшихся от лося, обнаружился полусъеденный человеческий труп. Вот почему медведь в эти ночи не выходил на промысел к Юркане, нашел добычу в другом месте. От человека уцелело так мало, что ни Пето, ни лохи, подошедшие позже, его не узнали. Сказали только, что это мужчина-чудин, видимо, одинокий охотник. Его вещи остались в лесу, там, где медведь напал на него и начал есть, и на теле сохранилось лишь несколько обрывков некрашенной шерстяной рубахи и волчьего кожуха. На волокуши, предназначенной для туши медведя, в Юркане сначала перевезли тело Бежана с навек зажмуренными глазами. Витошка пришел сам, у него пострадали только чулок и обувь. И эти вещи, чтобы дойти до жилья, ему пришлось позаимствовать у бедняги-покойника. Эльвир тоже оправился, сообразил, что потеряна только шапка, а голова по-прежнему на плечах, и даже успел к месту сражения раньше остальных. Его сила пригодилась тащить через некие кусты волокушу с телом. И хотя все были потрясены смертью Бежана и вымотаны, у ладожских волков имелась веская причина гордиться. Они все-таки вышли победителями. Погибшего похоронили в тот же день. Такого погребения Стейн еще никогда не видел. Сиряня отыскал в лесу вывернутую ель. Из-под ее корней выгребли снег и в образовавшуюся яму затолкали скрюченное тело вместе со всем, с чем Бежан пришел в лес, а потом плотно забили в отверстие под корнями корягу, чтобы никакой зверь не смог туда попасть. Принадлежа во время зимнего промысла лесу, ловцы после смерти оставались в нем. Стейн понимал, что посредним на тропе мог оказаться он, и тогда его посмертный дом был бы под корнями этой ели. Но это не поражало его. Он вообще заметил, что изменился за этот месяц или полтора. Весь человеческий мир ушел куда-то далеко. А они, 15 парней, были словно единственными людьми на земле, живущие наедине с бескрайним лесом. Как-то само собой становилось ясно, откуда взялись все те сказки про оленей и медведиц, способных превращаться в женщин. А еще с чего пошли все те веселые игры, в которых ни в коем случае нельзя становиться посредним в веренице. «А как же его родные будут сюда приносить жертвы?» Только спросил он у селяни. «Да откуда у этого чучела родные?» Со снисходительным сожалением ответил байерник. «Один он был. На том свете разве что кого-нибудь повстречает». Уже в сумерках в Юркане привезли медвежью тушу. Все обитатели вышли посмотреть, но даже теперь не сразу решились подойти. Только Хеля приблизилась и некоторое время разглядывала зверя, сделавшего ее вдовой. На лице ее отражалось горе и ненависть. И видно было, как ей хочется закричать, пнуть тушу, ударить по окровавленной морде. Но она сдержалась. Горе горем. Но и дух зверя нельзя обижать, иначе он принесет новые беды. До утра тушу оставили в холодной клети, а на следующий день приступили к разделке. Поглядев на почки зверя, лохи сказал, что самке около 20 лет, но в этом году медвежат у нее не было, из-за чего, вероятно, ей пришлось покинуть привычные места. Как Стейну объяснил сиряня, в угодьях одного медведя-хозяина обычно кормится по 2 медведицы, рожающих через год, и старшей считается та из них, у которой есть медвежата в эту зиму. Видимо, старшая изгнала соперницу, или та сама ушла, не найдя удобного логовища. «Ну вот, а ты говорил, дух старого Юри!» Поддразнила Ирви своего брата Пету. «Да разве стал бы дух Нойда всеряться в самку?» «Никогда, его другие духи насмех поднимут», — отвечал ей Сириане и подмигивал, и девушка смущенно отводила глаза, силясь подавить улыбку. Сириане в Ладоге считался парнем хоть куда, а Ильве поразил в самое сердце. Она едва ли за всю свою жизнь видела хоть пятерых парней, которые не были бы ее братьями, не считая, конечно, негодяя Торвиты. К тому же он знал ее родной язык и мог с ней разговаривать. Был старшим среди ладожских волков и принимал участие в убийстве злого духа медведя. В глазах девушек из Юркани Сиряня был просто неотразим, и товарищам оставалось только досадливо вздыхать и завидовать. Лохи и Жант тем временем отделил от туши передние лапы и голову. Голову обмыли от крови и даже постарались придать ей более пристойный вид. Стейн в горячке уж слишком изрубил ее топором. Правда, и на топоре остались зазубрины от крепчайших клыков зверя. После того каждая из женщин Юркани взяла горящий смоляной факел, они выстроились, окружив тушу, и запели, притопывая на снегу и обводя по кругу огнем. Сиряня прислушался. «Милый Охто!» — ласкательное название медведя по мотивам карельской народной песни. «Мой красивый, милый Охто медолапый, не сердись уж косолапый, что такое вышло дело? Ненароком хрустнул череп, голова на снег упала. То не я тебя обидел, злой кренок напал на зверя. А кренок не я сработал, злой Руоц ковал железо». Руоц — название скандинавов, шведов. Здесь и далее стихи на основе карело-финских народных песен в переводе Олега Шестинского с небольшими изменениями. Хозяина леса с почетом провожали на тот свет и всячески старались примириться с ним, чтобы не мстил за свою смерть. По этому поводу устроили целое празднество, нечто среднее между победным пиром и поминками. Все три хозяйки жарили мясо, варили кашу и овсяный кисель, пекли блины тоже из овсяной муки, которым подавали соленые грибы, творог и бруснику. Пекли особые чудинские оладьи под названием снежинки из гороховой муки, перемешанной и взбитой со снегом. Из напитков достали мед, простоявший в крете довольно долго и ставший очень крепким. Стол накрыли в избе Кульва, самой большой. Со всех трех домов сюда собрали самую красивую утварь из дерева, грины и бересты. Принесли лучшие шкуры, чтобы покрыть ими лавки, а на столе расстелили льняную скатерть, вышитую красными шерстяными нитками. Гордость хозяйки! Посреди стола водрузили голову медведя. Он был не только поводом, но и почетным гостем праздника. Суксуэмак внесла на блюде курящийся березовый гриб и окутала голову очистительным дымом, потом обнесла и всех присутствующих, отгоняя от духов смерти. Почетное место рядом с хозяином дома по обычаю принадлежало охотнику, убившему зверя. Но сейчас было трудно разобрать, чья же рука нанесла последний удар. И по бокам от Лохи и Жанда теснились все четверо — Сиряня, Смолян, Радобош и Стейн. Потом сидел Эльвир, как первый проливший кровь зверя, и хохотал, показывая женщинам свою растерзанную шапку. А за ним Витошка, хоть и молодой, да удалый. Теперь-то Сиряня смеялся, рассказывая, как Витошка чуть не принял медведя на закорки. Но едва ли ему было смешно при мысли, что он мог бы вернуться с зимнего лова без младшего двоюродного брата по отцу. Как бы он потом Верему в глаза посмотрел. В лесу все бывает, но кто вожак, тот и не уберег. От каждого блюда Суксуэмак брала лучшие куски или несколько первых ложек и клала в большую миску, стоявшую перед головой милого Охто. Лохи держал на коленях кантеле, чтобы веселым пением услаждать дух медведя. «Будь поласковее, Корба!» Мрачный еловый лес в низине. «Благосклонною будь чаще и к охотникам-мужчинам, и к охотничьим собакам. Лес, на кантере сыграй нам, покукуй, кукушка, в чаще, чтобы звери золотые, чтоб серебряные звери замерли под елкой пышной в можжевельнике красивом». Пока хозяин пел, Сиряня выбрался из-за стола, оставив свой берестяной кубок, пролез на свободное пространство перед очагом и стал приплясывать, подражая движениям медведя. Повизгивая от радости, четыре девушки запрыгали вокруг него, изображая не то зайчиков, не то лисичек, не то куниц. «Миэлики, хозяйка леса, женщина с рецом пригожим, приготовь ко мне добычу, поднеси-ка мою долю. В чаще синей глухоманной, на цветном холме высоком, выпусти ты золотого и серебряного зверя. Пусть бредут навстречу мужу, светлому под стать березе!» Сиряня по очереди ловил скользящих вокруг него лисичек и каждую целовал, и они охотно обвивали его шею руками на зависть всем остальным парням. Тем более, что старшие смотрели на это со снисходительным и даже довольным видом. Поминки по медведю и положено сопровождать любовными песнями и играми. В прежние века Нойд, облаченный в медвежью шкуру на медвежьем перу, обладал молодыми женщинами рода, чтобы взамен убитого хозяина леса вызвать к жизни еще множество зверей. Потом на место Сиряни выходили в круг другие парни, а потом жена Лохи, отобрав у Хери младенца, силой вытолкнула ту в круг и велела танцевать. Та влетела прямо в объятия Эльвера, так что они вместе чуть не упали на стол. Посредние оладьи снежинки прыснули с блюда в разные стороны, и голова медведя закачалась, будто тоже хохотала. И никто не заметил, как Ирви, уворачиваясь от ловящих рук селяни, проскользнула между родичами к двери, потом в сени, потом наружу, и он за ней. Закончилась погоня где-то в избе Хери, сейчас пустой, и обратно к пирующим. Охотник и добыча вернулись не слишком скоро. Веселились долго, пока не закончилось угощение и мед. И пока гости с хозяевами не уснули, кто где нашел себе место. На утро ловцов снова накормили овсяными блинами и обжаренной медвежатиной с брусникой, а потом Лохи повез медвежью голову и лапы хоронить в особое тайное место, где находили последнюю берлогу все убитые родом большелобые. А ладожане тронулись в обратный путь, чтобы успеть к ночи. Стало их на одного меньше. Зато на волокуше они везли, сменяя друг друга, половину медвежьей туши и свежую шкуру. Витошка щеголял новыми шерстяными чулками, которые достала из ларя с будущим приданным Лемики, и поршнями, подаренными Ярко. А на голове у Эльвера красовалась новая меховая шапка, сшитая Хелей. Веселее всех выглядел селяня. Он мог гордиться победой, одержанной его стаей. Но, видно, у него были еще какие-то причины для радости, потому что он даже на ходу распевал песню своей чудинской бабки. «Дева чудная лесная, дочь полночного покоя, в долгих сумерках сидишь ты, нитки для силков придешь ты. Нитку протяни по рекам, через синие просторы, чтобы все зверье лесное вдоль нее скакало бойко». Воспоминаний и разговоров о поединке с медведем хватило надолго, и в первые вечера после возвращения на займище скучать не приходилось. У ловцов вошло в обычай, каждый раз принимаясь за ужин, откладывать несколько кусочков мяса в плошку для бережана. Еще 40 дней его дух будет приходить в свое последнее жилище. Эти дни Сиряня теперь считал, делая зарубки на палочке. Зарубок набралось уже 10 или 11. Как недавнее происшествие получило продолжение. Однажды, когда в ранних сумерках ловцы вернулись к займищу, неся подстреленных куниц и лисиц, возле закрытой и подпертой от зверья двери обнаружился сидящий человек. Услышав скрип снега под лыжами, он поднял голову, и ладожане узнали Пето. Выглядел он изможденным и усталым. «Ты чего сидишь?» — охнул терпень старший в этой четверке. «Никого нет». «Устало», — ответил Пето, поднимаясь и поклонился. «Терве, здравствуйте». «И ты будь здоров. Чего в дом не зашел?» «Никого нет», — повторил Пето, будто забыл все прочие слова. «Дверь закрыта». «Так это от зверей закрыто, а ты нам друг и почти брат. На Большелобово вместе ходили. Ну, как ваши?» Вскоре вернулся с остальными парнями Сиряня. Войдя в дом, он сразу увидел на скамье Пето, переменился в лице и охнул. «Что? Опять?» Он подумал, что на смену прежнему явился другой медведь-убийца. Правда, он не возражал бы против новой схватки, если она даст случай еще раз повидаться с Ильве. «Опять», — подтвердил Пето. После долгого бега по снегу его сморило в тепле, и он с трудом удерживал голову прямо, а глаза открытыми. «Только теперь это не Большелобый. Это был сам Тарвита». Оказалось, что дней через 10 после победы над медведем в Юркане снова явился бессовестный жених. Дескать, люди говорят, что домочадцев покойного Кульво одолевает злой Лембо, злой лесной дух, в образе медведя и уже погубил несколько человек. А он, Тарвита, зная, что самый лучший охотник Юркане, то есть Кульво, уже мертв и не может заступиться за семью, явился на помощь. Он, Тарвита, тоже славный охотник на медведей, а главное, от Нойда Хатары, брата своей матери, получил особый амулет, способный лишить Лембо силы. Однако его предложение почему-то не вызвало в хозяевах благодарности. Вся семья собралась перед домом, куда вовсе не приглашали незваного гостя. «И у тебя хватило наглости явиться сюда!» — возмутилась Суксуэ Мак. «Ты и твой Хатара сами наслали на нас этого Месыжанда. Он погубил Сампи и убил бы меня, если бы не наша бедная Йокси, собаченька наша дорогая. Он задрал нашу тёлку и еще какого-то человека, кого мы не знаем. И все это устроили вы, но ты можешь убираться в туннелу!» «Подземный мир». «С твоим амулетом! Месыжант уже убит, и голова его похоронена! Проваливай отсюда!» «Кто же, хотелось бы знать, сумел справиться с таким зверем?» Тарвита, побледнев от досады, сжал в кулаке свой амулет. Клочок медвежьей шерсти с какой-то косточкой, плотно обмотанный красным ремешком. «Уж не ты ли, женщина, забила его пестом?» «Нашлись мужчины, способные это сделать!» — крикнул Пето. «Что-то я здесь ни одного не вижу!» — усмехнулся Тарвита. «Лаешь ты громко, щенок, но что-то я не верю, чтобы ты сумел поднять рогатину. Скорее, ваши женщины собрались вместе и задрали подолы, так что месыжант умер от страха». «Хорошего ты о нас мнения», — ответил Лохий Жант. «Неужели ты все еще хочешь с нами породниться?» «Мужчины у вас никудышные, а вот женщины хороши». Тарвита окинул взглядом Ирве, Хелю или Микки. «Отдайте мне эту или эту, и ей будет хорошо у меня. Возьму даже двух сразу. Предлагаю в последний раз». «Ты хочешь еще двух забить до смерти?» — крикнула Ильве. «Пусть лучше буря войдет в твой дом, и хромая медведица сядет к твоему очагу. А я никогда этого не сделаю, скорее умру!» «Уж не хочешь ли ты наслать на нас еще какого-нибудь зверя? Сам надень шкуру месье Жанда и приходи, мы тебя поднимем на рогатины», — пообещал Яркий. «Да уж, раньше ты возьмешь в жены медведицу, чем какую-то из наших девушек», — гневно сказал Лохи. «Уходи отсюда, Торвита, и никогда больше не возвращайся!» «Я ухожу и прихожу, куда и когда желаю. И тебя, старик, я не спрашиваю». «Я еще не настолько стар, чтобы...» Запальчиво начал Лохи, но жена выступила вперед и крикнула. «Ты не стоишь того, чтобы с тобой обходились по-человечески. Ты сам Лембо. И если ты сейчас не уйдешь, мы с тобой будем разговаривать, как с диким зверем». Она не хотела, чтобы ее муж бросил вызов на поединок и был убит, подобно своему старшему брату. Но Пето и Яркий уже держали наготове рогатины. У Лохи за поясом был топор. Торвита при всей его силе и наглости не хотел ввязываться в схватку с троими. Пусть любого из них поодиночке он победил бы легко. «Скоро в вашем доме поселятся совы», — пообещал он, окаменев лицом и, развернувшись по своему среду, тронулся в обратный путь. Но Пето не смог примириться с тем, что злой чужак оскорбляет мужчин и женщин его рода. «Ухожу и прихожу, куда вздумается. Как бы не так». Не имея даже времени на раздумья, он сбегал в дом и взял свой лук и стрелы с железным наконечником на крупного зверя, оленя или лося. Зная, где река делает петрю, он вышел к ней раньше, чем Торвита успел пройти по своей лыжне назад. Затаившись, парень ждал, а потом, увидев рослую фигуру на лыжах, спустил тетиву. Негодяй упал и больше не двигался. Через некоторое время, подойдя к нему, Пето убедился, что враг мертв. Стрела попала прямо в грудь. Оттащив тело в лес, Пето забросал его валежником. А вот звери примутся объедать его прямо сейчас, а весной какой-нибудь голодный, отощавший медведь завершит начатое. А закончив, он сообразил, что наделал. Он отомстил, но похвальным такой поступок не назовешь. Пето не смел даже показаться на глаза родным. Вернувшись к Юркане, он дождался, чтобы Лемики вышла из дома одна, и передал через нее, что уходит на охоту и не скоро вернется. И пошел к ладожским волкам, единственным людям поблизости, у кого мог найти пристанище. «Да, дела», — сказал Сиряня, выслушав его. «Что будем делать, братья?» Поступок Пето не выглядел особенно красивым. Но они, такие же молодые парни, хорошо его понимали. Невыносимо чувствовать свое бессилие перед могущественным врагом, видеть унижение родных. Если уж приходится терять честь, то лучше потерять ее, отомстив за беды и унижения, чем смирившись со своим бессилием. Пожалуй, каждый из них принял бы точно такое же решение. А иначе что делать? Всем троим мужчинам из Юркани по очереди бросить злодею вызов на честный поединок, как Кульво, и по очереди погибнуть, оставить своих матерей и сестер во власти негодяя? Все высказались за то, чтобы принять Пето в стаю до весны, а там видно будет. Сиряня не возражал. Особенно его убедила тайная мысль, что Ирве, пожалуй, была бы ему благодарна. Ведь Пето прятал ее от негодяя в той избушке, где потом нашел приют медведь. И разве сам он не сделал бы что угодно ради своих сестер, Богоданы, Лебедяны, Вилейски? Не то что стрелой из леса, горло бы зубами перегрыз. Снова потекли дни, похожие один на другой. Пиэто в свои годы был уже опытный охотник и мог научить кое-чему даже ладожан и северян постарше него. В лесу они обычно обходились знаками и хорошо понимали друг друга, но постепенно Пиэто запомнил несколько славянских слов, а ладожан научил чудинским. Мес – лес, пии – дерево, таа – земля, кирвиш – топор, хадбаш – зуб, Юмоу — главный бог на небе, вроде Перуна или Сварога. А по вечерам при посредничестве Сиряни или Терпеня рассказывал товарищам чудинские предания. Особенно ловцам нравились те, где речь шла о девушках и женитьбе, и таких тоже хватало. Одна бездетная женщина пошла как-то на болото и поймала там утку, рассказывал Пиэто. Принесла ее домой, кормила, поила, ухаживала за ней. И вот снесла утка яйцо, не простое яйцо, а золотое. Уложила та женщина его в мягкий теплый пух, стала греть возле огня. И вот однажды раскололась скорлупа, и вышла из яйца крошечная девочка. Женщина обрадовалась и назвала ее Сорсатор, дочь утки. Сорсатор росла так быстро, как никто другой, и через полгода уже стала взрослой девушкой и невестой. И вот стали к ней свататься три самых лучших жениха на свете — Солнце, Месяц и сын звезды Лосихи. Месяц сказал: «Сорсатор, прекрасная дева, выходи за меня». Ты будешь жить со мной на небе, у тебя будет дом из серебра, с дверями из блестящей бронзы. Но дева ответила: я не выйду за месяц. У него даже нет постоянного лица, оно то широкое, то узкое. Да и ночью его не бывает дома, что же у нас получится за семья? Пришло тогда к ней солнце и сказала: «Сорсатор, прекрасная дева, выходи за меня. Ты будешь жить со мной на небе, у тебя будет дом из серебра, с дверями из блестящей бронзы». Но невеста ответила: «Не пойду я замуж за солнце, оно летом изводит всех жарой, а зимой морозами, напускает сушь на зрелый овес, а сено портит дождями». Тогда пришел к ней сын звезды Лосихи и сказал: «Сорсатор, прекрасная дева, выходи за меня. Ты будешь жить со мной на небе, у тебя будет дом из серебра, с дверями из блестящей бронзы». Тогда дева ответила: «За тебя я, пожалуй, согласна выйти. Ты ведь хороший хозяин и молодец с собой. Ты помогаешь людям искать дорогу в темной чаще. Тобою гордится твоя мать Лосиха». И каждый, слушая его, воображал себя на месте желанного жениха, которого самая лучшая невеста предпочтет всем прочим. Неизвестно, о ком думали остальные, но Сиряня наверняка представлял себе Сорсатор в облике чудской девы с желто-зелеными рысьими глазами и бойкой повадкой. Мало ли, девушек в Ладоге охотно шли ему навстречу во время разных игрищ и с радостью приняли бы сватовство, но ему надо было забраться в самую дальнюю лесную глушь и только тут найти, как звездочку в ночной чаще, девушку, о которой так хорошо было думать долгими темными вечерами. «Миэлики, лесная дева». Время шло, и вот приблизился срок, когда волчьей стае не только можно, но и нужно было вернуться в человеческий мир. Однажды вечером, когда волки пришли с охоты и грелись у печи в ожидании запоздавших товарищей и каши, которую сварил оставленный на хозяйстве Веденя, в сенях вдруг застучало и загремело, раз, два, три, что-то тяжелое ударило в дверь. Но на этот раз грозный стук вызвал в лесных жителях не испуг, а радость. «Сивояр пришел!» — воскликнул кто-то, и селяня распахнул дверь. Молодые отроки и варяги, видевшие это впервые, не удержались от невольного крика. В темных сенях на пороге, в свете от очага, стояло жуткое существо, чудовище, истинный бог и хозяин темного зимнего леса. «Месамеш!» — охнул Пета и невольно вжался в стену, выпучив глаза. «Лесной человек!» Вид гостя особенно потряс ловцов, благодаря тому, что схватка с медведем была еще у всех на уме, а именно его пришелец и напоминал. Огромного роста, выше всякого человека, одетый в мохнатую медвежью шкуру, с медвежьей головой оскаливший острые зубы. Гость из леса, однако, стоял на задних лапах, а в руках держал посох, обильно покрытый резьбой и увешанный бубенчиками и маленькими серебряными серпами. Летящий снег выбелил шкуру. «Чую, человечьим духом пахнет!» Прорычало чудовище смутно знакомым голосом. Было это так жутко, что Стейн с трудом подавлял желание отшатнуться и спрятаться где-нибудь. Удерживало его только спокойное поведение ладожан, которые встали, но признаков тревоги не проявляли. Наоборот, на заросших щетиной лицах расцветали улыбки, под спутанными волосами глаза заблестели радостью и оживлением. «По лесам дремучим бродит зверь могучий, на том звере шуба мохната, бока золотые, рога серебряные!» Заревел медведь, притопывая на месте и постукивая посохом. «Ходит он тропами все неведомыми, бродит он путями все незнаемыми. А все ему искренне ведомо, все минувшее да все грядущее, все три мира да все девять миров. Как выходил на поляну лесную, сед бел старик, вещий человек, с клюкою кривою да с бородою сивою. Выходил, созывал, собирал он зверей лютых, зверей рыскучих, волков дреннохвостых. Рёк он волкам серым таковы слова: «Уж вы все волки лютые, рыскучие, собирайтесь, сбегайтесь со всех четырех сторон, славить богов зимних по закону лесному». Выходили на таковы слова все звери лютые, волки рыскучие. Величали они Велеса Сивояра по закону лесному, — ответил Сиряня, выйдя вперед и поклонившись. «Прикажи Велесе Сиве, вещи диве, волохатый бог рогатый, своим верным слугам из темного леса выходить, на путь дорогу направляться. Тебе наш поклон, Сивояре!» «Для чего он пришел?» — шепнул Стейн Радобожу. «На карачун назвать!» — широко улыбаясь, ответил тот. «Пойдем на днях!» Перед наступлением главного из зимних праздников Святобор обходил в образе Вереса Зимнего все охотничьи займища и приглашал их обитателей назад к жилью. Но вернуться они туда должны были не в своем настоящем облике, а как были волками, живой частью леса праведного, чтобы получить за него долю жертв. Чтобы успеть обойти всех своих, Святобор отправлялся в путь загодя и целыми днями скользил на лыжах через заваренные снегом густые леса, где только он один, пожалуй, как старший жрец и хранитель Велесовых путей, мог отыскать дорогу. На ночь он остался со стаей, а наутро ушел, но стая больше не охотилась. Нагрели воды на печке и по очереди мылись прямо на полу, чесали волосы. Подстригать их до полного возвращения весной запрещалось. Доставали чистые карачунные рубахи, приготовленные матерями заранее и принесенные с собой. Предстояло еще одно дело — добыть оленя, чтобы привезти его с собой в Ладогу для праздничных пиров. Пиэто брался показать место, где в эту пору года оленей всегда можно найти, и попросил при этом завернуть к Юркане. Его грызло беспокойство об оставленных родных, и селяня согласился. Мелики! Лесная дева с рысьими глазами притягивала его, и он не менее Пиэто хотел проведать Юркане. Проведали. Еще на подступах, примерно там, где Пиэто спрятал труп Торвиты, обострившаяся в лесу чутье уловила запах гари, такой резкий, чуждый, ненужный во владениях Вереса и Тапио. Только переглянувшись, все прибавили ходу. Еще быстрее, несмотря на усталость, заскорзили на лыжах по нетронутому после снегопада руслу Сяси. И вот перед ними знакомый обрыв, над которым стояла Кюля Юркане. Пиэто вскрикнул и пустился вперед, хотя, казалось бы, быстрее уже невозможно. Полез вверх по тропе, скрывшейся под снегом. Раньше она всегда была хорошо утоптана. В снегу и льду вырубались и каждый день подновлялись ступеньки, чтобы ноги женщин не скользили, когда они пойдут по воду, чтобы удобнее было спускаться к прорубям за рыбой. Но теперь там лежал свежий снег. Тропа больше никому не требовалась. Никто не ходил к реке с обрыва. Когда остальные поднялись по следу Пиэто, он бегал от одной избы к другой с совершенно безумным лицом и не мог сказать ни слова. А изб, собственно, уже не было. Были обгоревшие кучи бревен, угли, на которые последний снегопад набросил белое смертное покрывало. Обгорели даже ближайшие сосны, и порывы ветра до сих пор сбрасывали хлопья пепла от сгоревшей хвои. И ничего, ни единого следа, ни знака, ни какой-то возможности узнать, что тут произошло, остался ли хоть кто-то в живых. «Это они», — выговорил, наконец, Пиэто, когда селянин крепко взял его за плечи и потряс, чем помог немного прийти в себя. Тори Лапсет из Ротка, братья Торвиты. У них много людей, у него четверо братьев, он из них младший. Они приходили, они отомстили, они всех убили, всех. Тут выдержка слишком юного мужчины ему изменила, и он разрыдался, сев прямо на снег. И по тонким белым покрывалам здесь, перед бывшей избой лохи, обнаружилась та же черная гарь. Пепел летел с деревьев, оседал на плечах и на лицах. «Может, еще не всех?» — сказал Стейн. «Надо сходить в ту избу, где жил медведь». «Точно!» — оживился Сиряня. «Ты же говорил, что вы там прятались!» «Сырве!» Его голос вдруг упал, будто он невзначай коснулся больного места. «Ильве!» До сих пор он был только поражен зрелищем погибшей Юркани и не сообразил, что ведь и она, Ильве, лесная дева с рысьими глазами, та, которую он обнимал, вон в том углу, где сейчас лежат обгорелые бревна, придавленные остатками кровли. А тогда была скамья в доме Хели. Может быть, ее кости лежат где-то тут под угрями. И теперь она похожа. Сиряня зажмурился, отгоняя жуткое видение. Он знал, как выглядят обгорелые трупы, и не хотел даже думать, что любимая девушка превратилась в это... «Да, она могла догадаться», — поддержал его Стейн. «Надо посмотреть там. Если кто-то сумел убежать, то только туда». «Но там же медведь», — напомнил оробевший Будец. «Медведя там уже нет». «Все равно Жутко. А здесь не жутко? Пету торопливо привязывал лыжи. Безумная надежда найти хоть кого-то из семьи оживила его и вдохнула силы. «Все вместе пойдем», — решил Сиряня. «Мало ли что». «А тут все равно теперь и присесть некуда», — вздохнул Радобож. По знакомой тропе до Медвежьего острова добрались быстро, но надежды не оправдались. Там было пусто, и ни малейшего признака того, что кто-то бывал здесь после достопамятной охоты, не обнаружилось. Висела лишь вонь, запах зверя, запах разлагающихся тел, сырости и запустения. «Да и чем бы они здесь жили, если бы добрались?» Стейн поддел башмаком старую обгрызенную кость. Не то лосиную, не то чью еще. Тут даже огня развести нечем. Может, пересидели здесь, а потом подарись куда-нибудь? У вас ведь есть другая родня? Как бы они дошли? Эльвир пожал плечами. Если им пришлось бежать из дома, в чем были? Без одежды, без еды, без лыж, без ничего. Они все равно пропали бы в лесу. Уж лучше тогда сдаться. Я имею в виду женщин. Их ведь пощадили? Если, скажем, молодая женщина с маленьким ребенком. Это ведь какой скотиной надо быть, чтобы их убить? Боюсь, это была именно такая скотина. Стейн посмотрел на красивую лисью шапку, которую Хеля когда-то шила для мужа, но отдала Эльвиру. Если правда все, что Пета рассказывал о том человеке, убитом, то в их роду не страдают излишним великодушием. «Я пойду за ними», — сказал Пето. Плакать он давно перестал, а обманутая надежда сделала его лицо жестче, а движение решительнее. «Это я во всем виноват. Если бы я не застрелил Торви, то его братья не пришли бы мстить. Если бы я не сбежал из дома, как трусливый заяц, они убили бы меня, но не тронули семью. Мне теперь надо повеситься на суку или броситься в прорубь. И я это сделаю, если окажется, что нет никого в живых. Но перед этим я убью еще столько внуков Туори, сколько смогу. Я перестреляю из леса их всех. Я сожгу их дома. Ты знаешь, где они живут?» «Конечно знаю. Это не близко. Тут пешего пути будет дней 6. Но даже если бы 66. Сиряня обвел глазами товарищей, и Эльвир, первым поняв его, с готовностью шагнул вперед и даже ударил себя в грудь кулаком, в котором была зажата шапка. Вожак невольно улыбнулся, видя такое взаимопонимание с урманом, который до сих пор выучил всего 2-3 славянских слова, и то из тех, что употребляются только на зимнем лову. «Ты хочешь идти за ним? Мстить?» Стейн кивнул на Пету. «Я не могу вас заставить». Сиряня отвел взгляд. Здесь его власть кончалась. «Кто не хочет, может возвращаться на займище. Никто не попрекнет». «Но ты идешь?» — спросил его Витошка. «Я иду». Не поднимая глаз, но с твердостью ответил Сиряня. «Мы же его...» Он тоже кивнул на Пету. «В свою стаю приняли до весны, а весны еще нет. Значит, его враги, наши враги». «Постой!» Стейн подошел ближе, будто хотел руками удержать Селяню от опрометчивых решений. Нетрудно было догадаться, что им движет жажда попытаться найти Ирви живой. «Не считай меня за труса, но разве мы имеем право? Ведь это война!» «Мы не знаем, сколько людей там выступит против нас. Может разгореться настоящая война между этими финнами и твоими, всеми людьми из Альдегии, вашими и нашими. Мы не имеем права вовлекать их в это. Они ведь с Пето не братались». На уме у него была Велимила. Конечно, дочь ладожского воеводы находилась очень далеко от чудинских лесов. Но война — такое дело, что задеть своим железным крылом может кого угодно. «Нет!» Сиряня мотнул светлыми, почти бесцветными чудинскими волосами, отбрасывая их от таких же светлых, упрямых глаз. «Во-первых, после того медведя тебя трусом никто не посчитает. А кто посмеет, будет иметь дело со мной. А во-вторых, Ладога сейчас за нас не в ответе. Мы сейчас волки. Мы особый род. Ты мне, брат, я тебе. Я буду мстить за тебя, ты за меня. Но Ладога за наши дела не отвечает. А убьют нас, на месть права не имеет. Мы тут сами по себе, и только сами за себя решаем. Но коли Пет, он наш побратим, мы его одного на смерть не отпустим. Сказал Справе, нетерпень согласно закивал. 8 ладожан смотрели на 6 варягов, ожидая их решения. Даже Эльвер, хоть и привык держаться своих, бочком сделал шажок в сторону Сириани, намекая, что сам готов пойти за ним. Стейн подумал, переводя взгляд с одного на другого. Одни были уверены в своем решении, другие колебались, но против не был никто. «У нас, говорят, только раб мстит сразу, а трус — никогда», — сказал он. «Туда только дороги в один конец, 6 переходов, а нас уже ждут в Ладоге. Сейчас самый конец года, через 3 ночи Йоль. Очень глупо затевать войну в это время, когда вся нечисть входит в силу. Да нас съедят в лесу на полдороги, а этот их колдун только посмеется». «И что ты предлагаешь?» Сиряне посмотрел на него сквозь упавшие волосы. «Если пленных не убили на месте, то еще пару недель их тоже не убьют. Я предлагаю сейчас вернуться в Ладогу и переждать там хотя бы до Торовой ночи». 12 января, окончание новогодних праздников. «А потом идти. Может быть, к нашей стае захочет присоединиться кто-то еще». Сиряне, хоть и с неохотой, признал его правоту. Затевать столь важное дело перед Солоноворотом в самые короткие дни и самые длинные ночи года было очевидным безрассудством, а тем более, когда речь шла о войне, о мести. Сначала следовало хотя бы принести жертвы и обратиться к богам. А когда это лучше сделать, как не во время новогодних праздников? Эти доводы убедили даже Пето. И в конце концов было решено, что он вместе с волками отправится в Ладогу и там попросит совета и помощи у старейшин. А если те откажут, то поддержку своей стаи Сиряня ему твердо пообещал. Переночевали в вонючей медвежьей избе. Остатки ее стен хотя бы защищали от ветра и снегопада, а огонь развели прямо на полу. На утро волки отправились за оленем и уже на 3-й день были на пути к Ладоге. Сменяясь, ловцы по 2 тащили волокушу, а остальные оглашали заснеженный лес радостным подвыванием. Стейн чувствовал себя так, будто с него постепенно спадали зимние чары, и, судя по виду притихших через некоторое время волков, они разделяли эти чувства. Еще немного, и он снова увидит Ладогу, знакомые лица, женщин, дядю Вестмара, Веремилу. И при мысли о ней где-то внутри прошла такая горячая, томительная, жадная судорога, что он стиснул зубы, чтобы не застонать. Сестры Пето не произвели на него особого впечатления. Ему нужно было нечто иное, и он бессознательно томился, не находя в их лицах сходства с той, что ему снилось. Он не знал, можно ли ему будет с ней повидаться, но, словно проснувшись, осознал, как сильно тосковал по ней все это время. Дальше это просто невозможно было бы выносить. К Ладоге подошли на 2-й день, еще до сумерек. С пригорка отчетливо виднелись вдоль Волхова столбом стоящие дымы, тянущиеся из окошек. Земляные избы заварило снегом почти по крыше, и иные из них только по дымовому столбу удалось бы различить среди сугробов. От одной к другой в снегу пролегали тропинки. В ожидании вечера стая устроилась в заброшенной избе за мысом, на котором в прежние времена стоял Любашинский городок. Заснеженный белый Волхов со следами санных полозьев лежал между ними и жильем, как граница того и этого света.